День 41, часть 3. Вспышка портального круга, и наши гости, осмотревшись, направились к встречающему их Олегу. Равас был одет в скромно украшенные одежды обедневшего дворянина, с минимум драгоценностей на них. Даже массивные золотые кольца исчезли с его рук. Вторым гостем был невысокий худой пожилой мужчина, с простым лицом и бесхитростными глазами, больше подошедшего к какому-нибудь городскому булочнику или еще какому-нибудь трудяге. Легкая кожаная броня из неизвестного материала, и что странно, при нем совсем не было оружия. Плотный темный плащ не спадал с его плеч. «Рад видеть вас снова, уважаемый Олег», – раскланялся мимник. «Позвольте представить вам моего хорошего знакомого, а часто и делового партнера, скромного владельца трактира «Висельник», мастера Илая». «Мать твою! Этого типчика не брали даже все напиханные по щелям сторожевые амулеты. Я не увидел о нем ничего, кроме озвученного Равазом». «Очень приятно приветствовать вас в обители Ариат-Эскар», — склонился Олег в ответном приветствии. На его лице проскользнула улыбка, так как гости немного странно отреагировали на его приветствие. На секунду на лице мимника появилась растерянность и мгновенно исчезла. Простой владелец таверни громко хмыкнул. «Позвольте мне проводить вас в помещение, более удобное для разговоров». Повернувшись, он направился наверх из зала выбора. Мимник, чему-то улыбаясь, последовал за ним. Второй гость некоторое время осматривал зал выбора, уделив внимание заполненной нише и нам со Славой, после чего последовал наверх. Выдернув накопители из портального круга, мы поспешили следом за ними. В стратегиуме возле стола гостям уже пожимал руки Турин, словно старым знакомым. Остальные члены клана приподнялись с каменных кресел и поприветствовали гостей кивками. «Необычное строение коридоров», — заметил Равас. «Как паутина, оплетающая кокон». «Зато хорошо обороняться. Коридоры небольшие, и по двое в них не пройдешь. В таких умелый одиночка может доставить немало проблем ворвавшемуся в прецепторию противнику». Олег сделал приглашающий жест, призывая гостей занять места слева от трона. «Это если у врагов не будет тяжелых арбалетов», — ответил Илай, занимая предложенное место. «Всегда можно найти выход». Заняв место на троне, Олег достал из инвентаря пузатый кувшин и сам налил гостям вина. «Как ваши дела в Арманде, мастер Равас? Признаюсь, увидев на вас эти скромные одежды, я был в замешательстве. Неужели ваши дела пошатнулись?» «Ой, ну что вы!» — захихикал Равас, не без удовольствия отпив предложенного напитка. При этом простое серебряное колечко на его пальце на долю мгновения блеснуло белым, стоило ему поднести руку к кубку. «Месяц Орву издревле считается временем, когда городские предприниматели должны засвидетельствовать свое почтение представителю королевской канцелярии, заседающему в магистрате. Да и городской магистрат так и жаждет получить причитающиеся ему налоги. К чему скромному предпринимателю провоцировать тружеников пера и чернила?» «Ха, действительно», — хмыкнул Олег, прекрасно поняв, что речь идет о бюрократии и взятках. «Что ж, я думаю, вам будет приятно узнать, что мы готовы внести очередной платеж по нашему долгу». «Ой, воистину отличные вести. Но зачем так спешить? Ведь у нас, в отличие от представителей подгорного племени, не берут проценты», — заулыбался Равас. «Возможно, эти средства понадобятся вам для расширения». «Значит, свои люди возле бургмистра у них есть. Забавно». «Хм, не стоит беспокоиться», — хмыкнул Олег. «Как обычно, у нас есть что предложить, просто на продажу, чтобы нам хватило для наших скромных нужд. Может быть, что-то даже заинтересует посетившего нас мастера Илая». «А вы не сидите без дела. Я же говорил тебе, Илай, подружески толкнул в плечо своего соседа Мимник. «Я с удовольствием поторгуюсь с мастером Турином. Но давайте оставим это несомненно приятное дело напоследок. Сначала мы бы хотели обсудить с вами кое-какие дела, в которых мы бы хотели предложить вам совместное участие». «Я с удовольствием вас выслушаю». Олег пополнил опустевшие кубки и, откинувшись на спинку трона, с интересом ожидал от Мимника продолжения. «Возрождение поколения Ариатескар грозит изменить наши устоявшиеся реалии, и это уже факт. Последний представитель прошлого поколения исчез около 300 лет назад, и никто не знает, куда они ушли». «Они мертвы все». «Простите, а как же бессмертие?» Повернулся ко мне Илай. «Наше бессмертие даруется милостью богов. Около 300 лет назад алтари окончательно утратили свою силу, и наше поколение, подготовив для себя соответствующие гробницы, упокоились в них». «Не в бою, как им должно». «Нет, и тому есть причина. Раз вы говорите с нами на эту тему, значит, у вас есть информация о том, на что были способны последователи. А теперь представьте, на что они были бы способны, если бы они поднялись в виде мертвых. Три последователя, властвовавшие в этом регионе, собрали своих учеников и умертвили их, после чего и сами скрылись в усыпальницах. Они защитили каждую могилу, и теперь любой представитель прошлого поколения, восставший из нее, поднимется в виде обычного мертвяка. Мощь Ариатескар не должна была достаться врагу, и я уверен, что подобное произошло и на других континентах». «А вы сами?» «Нас призвала Гея», — ответил Илаю Олег. «Это немного не то, что есть в наших хрониках», — хмыкнул Илай. «То, что вы говорите, — ложь. Гея была мертва после рождения своих проклятых детей». «Не рекомендую вам говорить так, мастер Илай. Старшие расы получили весть о нашем возрождении от нее более 10 лет назад. Я думаю, мастер Турин развеет ваши заблуждения. Да и тот факт, что мы не умираем, говорит уже сам за себя». «Мы проверим все вышесказанное в меру наших возможностей», – поспешил свернуть опасную тему Равас. «Неважно, кто призвал вас. Главное, что у вас есть могущественный дар, и вы с толком пользуетесь им. У нас, увы, только одна жизнь. Ваше появление, возможно, сможет изменить положение дел во Фронтире, и это главное. Очень жаль, что большая часть из вашего поколения не желает находиться во Фронтире, а напротив стремится в города, вмешиваясь в наши дела, особенно в дела мастера Илая». «Светлая ветвь, и правда весьма деятельна», – кивнул Олег. «Но, увы, мы с этим не можем ничего поделать. Они выбрали свой путь». «Их заигрывание с аристократами может окончиться большой кровью», – высказался Илай. «В городе уже есть недовольство по поводу их действий. Даже магистрат, несмотря на огромную пользу, которую часть из них приносит, считает их опасными, и королю уже отправлена соответствующая депеша». «Я поговорю с лидером Светлой Ветви, но ничего обещать не могу. Вернемся к нашим делам. Что вы хотите предложить нам?» «А какие ваши дальнейшие планы?» «Ха, их много, мастер Равас», — хмыкнул Олег. «Их очень много. Какие именно планы вы имеете в виду? Сим, покажи». Пас рукой Сима, и на карте в центре стола замерцала россыпь алых, желтых и синих точек. Их было около сотни, и они были разбросаны по участку земли радиусом в 50 километров. Некоторое время гости изучали проявившиеся метки на карте. «Цвет, степень опасности», – поинтересовался Илай. «Да. Красный означает, что противника больше 1000, и у них высокий уровень. Желтый – сотни, и уровни равные нам. Синие – сотни, но они ниже нас уровнем. Нас 8. Как правило, мы атакуем красные метки, Только так мы можем быстро набрать силу. Также Гея обязала нас защищать от мертвых две метки в месяц в радиусе 10 километров от прецептории. Это обязательное условие. А вот значит, зачем вы хотите набрать рекрутов? Равас некоторое время молчал, что-то обдумывая. Честно говоря, я не знал, что нежить закрепилась в стольких местах. Разведку Армандо стоит расформировать с позором. Вы показывали Сиру Льюику это? Нет. Мы передали известие Светлой Ветви, и как результат, отсюда перенесли деревню поблизости от нас. Мы поддерживаем связь с городом только через портал теперь. Мы опасаемся паники. Зря. Мы не очень хорошо ладим с официальной властью, но не в таких вопросах. В Минаре только около 700 жителей из 5000 обладают классами. Боевых у них от силы 300. В Арманде около 8000, боевых 6. А судя по представленной вами карте, только на этой территории собралось около 50 тысяч нежити. Втрое больше, как минимум, покачал головой я. Поверьте мне. Еще лучше, нахмурился Равас. Их не должно быть так много. Королевство еще не оправилось от последнего очищающего похода, совершенного прадедом нынешнего короля. Кстати, это интересный вопрос. Поспешил урвать немного инфы я. Доступ к залу выбора есть у каждого. Почему жители не стремятся к ним, продолжая вести обычную жизнь? Могущество, которое могут дать классы, велико. С этим никто не спорит. Но у нас одна жизнь, как я уже говорил. К тому же фактом является то, что нежить нападает на тех, кто избрал такой путь, гораздо охотнее, чем на обычных жителей, — ответил Илай. И я хочу попросить вас поделиться этими сведениями, — обратился к коллегу Равас. Льюик и Виглов должны знать об этом. Можете не волноваться об их реакции. Они разумные люди. Более того, возможно, ваш вопрос с расширением и рекрутами решится гораздо быстрее в свете открывшихся событий. «Дэн передаст вам свиток карты», – кивнул Олег. «Я лишь прошу указать его роль в добыче этих сведений. Как вы знаете, у нас с духовниками весьма щекотливая ситуация». «Куш и правда велик. Не стану скрывать. В нашу организацию поступили контракты с условием доставить живым, но не способным сопротивляться, от весьма знатных людей», — хмыкнул Илай. «В свете нашего сотрудничества мы отказали им в выполнении, но я не могу ручаться, что заказ не примут в гильдиях в других городах». «Мы благодарны вам за это и учтем этот момент», — нахмурился Олег. «Вернемся к делам. Мы бы хотели, чтобы вы при расширении сделали возможным создание нашего тайного представительства у вас, совместного. У нас много новых адептов, которым было бы полезно приобрести боевой опыт во фронтире. Представительство у вас станет для них безопасной точкой отхода». «Весьма двоякое предложение», – нахмурился Саня. «В свете всего вышесказанного – весьма двоякое. Такой вариант будет возможен только с весьма жесткими условиями и обязательствами». «Никто с этим и не спорит», — кивнул Илай. «Мы готовы предложить вам охрану для вашего друга, либо какое другое условие». «А также пакт о ненападении, в случае того, если светляки доиграются», — жестко усмехнулся Саня. «На ближайшие недели Альянс Феникса будет расформирован, и в свете этого мы не желаем нести ответственность за их действия. Также мы хотим, чтобы вы использовали свои связи для вербовки бессмертных в других регионах или возможности союза с ними, естественно, только с теми, кто ориентирован на фронтир. Мы же за это умрем столько раз, сколько будет нужно, чтобы прикрыть ваших адептов. Сокровища фронтира огромны, и вы прекрасно знаете, что оно стоит того». «Весьма жестко. Я не уверен, что оно стоит того», — покачал головой Илай. «А вы подумайте, мы не торопим с ответом. Вы, конечно, можете организовать подобное и сами. Придется сильно потратиться и потерять множество жизней. Или можете попытаться сыграть с нами в темную. Благо, ваши классы в основном как раз ориентированы на это. Но поверьте, еще пару месяцев, и мы не допустим подобного. Кусок карты перед вами будет под нашим контролем, и мы не допустим существования независимых от нас сил. Вы это должны прекрасно понимать. Мы предлагаем вам не просто партнерство, мы предлагаем вам доверие. «Весьма заманчивое предложение», – дипломатично высказался Равас. «Мы обязательно озвучим его для наших глав. Что вы можете рассказать о этой территории?» Его палец указал в край болот неподалеку от того места, где я раньше сжег хижину ведьмы. «Вас интересует Тельф?» – прямо спросил его я. «Ваши таланты и вправду велики», – кивнул Равас. «Он считается забытым». «О чем речь?» – Олег посмотрел на меня. «Я еще не успел перенести кое-что из разведанного мной», – повинился я. «С указанной мастером Равазом зоны начинаются топи. Огромные пространства болот, около нескольких сотен километров. В центре болот располагается весьма необычный мертвый город. Необычный он тем, что он практически целый, не считая подтопленных пригородов. И он пуст. Там нет нежити». «И в чем подвох?» «Подвох в том, что любой, кто вступит в пределы города, сразу же окажется заражен магической чумой и десятком других не менее мерзких болезней, которые опасны даже для нас. Смерть, естественно, освободит нас от заражения, но сами ощущения непередаваемы. Я был гноящимся куском мяса уже через сотню шагов. Также все здания в городе выглядят так, словно жители оставили их только что. Даже печи еще теплые. Добавьте к этому ощущение пристального взгляда и доносящийся шепот, смех или надрывный плач. Я предпринял еще одну попытку. Удалось пройти дальше. Открытые лавки и горы ценностей на них. Неисчислимые горы добра. Бери, не хочу». «Иллюзия», – сделал предположение Сим. «Я кое-что принес оттуда. Это не иллюзия, Сим. Город огромен, невероятно огромен и пуст. Побродив еще некоторое время, я не смог выдержать и побежал оттуда. И самое интересное в том, что я не смог найти из него выход. Я прекрасно помнил путь, которым пришел, но улица сменялась улицей, и я никак не мог найти выход. Самоубийство. Нет, я к тому моменту был не настолько испуган, сколько чертовски разъярен. Я двинулся к центру по дороге, круша все на своем пути. Там должна быть целая улица, исписанная рунами в самых сумасшедших комбинациях. Голоса стали еще громче, они словно колоколами отдавались у меня в голове. Городу не нравилось то, что я делал, и я знал это. Я хотел его спровоцировать, чтобы понять, что он скрывает от меня. Увы, не получилось. У меня кончилось время. И я вскоре сгнил там. «Невероятно!» – хмыкнул Илай. «Как вам удалось некоторое время не поддаваться заразе?» «У всех свои секреты, мастер Илай», – покачал головой я. «Вопрос в том, что вы хотите найти там. Вам не удастся пройти даже болото. Вас не пропустит Тха». «Что за Тха?» — насторожился Саня. «Машкара. Огромные облака машкары, летающих над болотами. Вырабатывают кислоту и растворяют тебя заживо», — пояснил я. «Противостоять этой дряни могут только очень прокачанные маги. Или маг с тележкой накопителей за собой, чтобы поддерживать щит. Желательно огневик. Я попробовал алхимические составы. Тоже облако яда или жидкий огонь. Бесполезно». «А как же ты прошел?» – спросил Андрей. «Ползком, большей частью скрываясь под болотной жижей. Пиявки были очень рады, как и куча других тварей, обитающих на болотах. Сомневаюсь, что даже падающие звезды могут расчистить нам путь». «В прошлом очищающем походе один из королевских генералов пропал в этих болотах. У него была очень важная для короны вещь с собой. И если удастся ее вернуть, королевскую благодарность трудно будет вообразить», — пояснил свой интерес Равас. «Эта реликвия была очень важна. Есть свидетельство, что генералу удалось добраться до Тельва». «Но, как я понимаю, вы тоже не знаете, что не так с этим городом», — хмыкнул Олег. «Вы ведь пытались пробиться туда». «И не один раз. И не только мы. Богатство Тельва манят многих. И многие знатные люди пытались проложить туда дорогу. Никто из них не вернулся. Сейчас зима, и тха не так активна. Поэтому шансы есть». «Ага», — мигнула системка, предлагающая уникальный квест. Причем заказчиками выступали совместно две теневых гильдии. «Весьма интересно». «Заманчиво, конечно. Но нам и так хватает проблем. Вы сами видели метки на карте». Олег не разделил радости от уникального задания. «Да, это так», – кивнул Равас. «Но и награда очень велика. Вы сможете многого достичь, оказав королю услугу. Да и нам станет полегче. В таком варианте пакт, предложенный вами, станет возможен между нами. Чтобы оправдать доверие, нужна проверка в очень серьезном деле». «Хорошо. Это будет в наших общих интересах. Но я бы хотел добавить одно условие». «Мы вас слушаем». «В конце этого месяца мы атакуем эту точку». Олег указал на аллеющую точку вампирского гнезда в 20 километрах от прецептории. «Мы хотим получить всю полезную информацию об этом месте от вас, мастер Илай». «Самоубийство. Я бы рекомендовал вам оставить это место в покое. Даже ваш дар не поможет вам там», – отрицательно покачал головой Илай. «Не получится. Они напали на нас. Мы в ответ вырезали части их молодняка. Гнездо будет уничтожено любой ценой, мастер Илай. Меж нами кровь и долг, а мы привыкли платить по счетам». «Если вам так хочется, я прикажу дать вам всю имеющуюся у нас информацию. Но помощи в этом деле более не ждите. Враг, который ожидает вас там, слишком могуществен». «А больше нам ничего и не надо». Олег принял квест и поднялся из-за стола. «Думаю, настало время перейти к платежным обязательствам». Вскоре в зале остались только Саня, я и Сим. Нашего присутствия там не требовалось. Учитывая, что сундуком у нас сейчас был Андрей, новичкам же было просто любопытно посмотреть на процесс торгов. «Говоришь, огневик нужен?» – прищурился Сим. «Нужен. Только учитывай, что мошкара при атаке выделяет какую-то дрянь в воздух, и ты рискуешь поднять весь рой». «А опыта сколько дают за мошкару?» «Слезы. Единичка за десяток где-то». «А там их с твоих слов хрен знает сколько», – недобро прищурился Саня. «У тебя площадное что-нибудь уже есть? Желательно, чтобы горело в воздухе». «Хе, найдется», — хмыкнул Сим. «Хоть потренируюсь, а то смешно сказать, столько заклинаний, а потренироваться нельзя, и запаски спалить что-то». «Завтра рванем?» «Суицидники, охота покорчиться под кислотой? Вот они, жертвы халявы». «Да, нам до тебя далеко», — хмыкнул Сим. «Раз уж вы решились, предлагаю вам цель поближе». Я указал на карте место неподалеку от муравейника. «Там растут чудные деревья, весьма неприятные. Статичная цель, и единственное, чего нам там стоит опасаться, это сугробников и прочей лесной нечисти, что кормится их соком. Муравьи в спячке, и защитить свою делянку они не смогут. Берем с собой запас щитов и вперед». «А щиты зачем?» «У них чертовски прочная кора и древесина, но для нас это не проблема. На дереве словно плоды висят бутоны, и раскрываясь, они плюются семенами. Скорость как у пули, плюс разброс. Берем щиты и заставляем плотояда разрядить в нас часть семян. После этого в дело вступает Сим. Он у нас качает огненную ветку и прочной стационарной защиты не имеет. Сможет ли его огненная аура испепелить семена на такой скорости?» «Надо попробовать», – задумался маг. «Также учитывайте то, что если семена окажутся на голой коже, пробив броню, или что еще хуже, в ране, они мгновенно прорастут. Может, все-таки лучше в гости к Машкаре? Ну-ну. Началась стадия планирования следующей акции. Вечер явно будет нескучным.